Часть 20. Драматическая. Лаен, насморк которого жаркое касание убило на повал, к целителю все же отправился. Причин тому было две. Желание запастись подходящим лекарством на случай возвращения болезни и откровенное нежелание сидеть в своей каюте. На корабле происходило нечто странное, и механику не хотелось упускать случай развеять скуку. Хотя у инфицированных лагартиан эмоциональный фон повышался в целом, как правило, во главу угла становилось что-то одно. У кого-то пугливость, у кого-то агрессивность или склонность к беспричинным истерикам, у кого-то... Вот у Лаена этим чем-то оказалось желание посмеяться. Только заболев, он научился искать и видеть забавное в самых обычных вещах. В привычке Лишуга разговаривать с оборудованием во время починки, в постоянных склоках между необязательным координатором и педантичным доком, в тоскливо-жадных взглядах Аи, которые девушка иногда бросала на штурмовика, в трепетном отношении Двара к щетке для полировки рогов, да во всем. Но на капле редко что-то менялось, и поводы для смеха оставались одни и те же. Со временем они приедались, становились тусклыми, будто бы припорошенными пылью. А с землянкой каждый день что-то новенькое, неожиданное и уморительное до колик. Но разве можно в такой момент отсиживаться в своей каюте или ложиться спать? Вот и в медотсеке парня ждал сюрприз. Бардак, какого свет не видывал. Как аккуратный до занудства док допустил такой погром на своей территории? Да еще и не соизволил немедленно все убрать. Все страньше и страньше. Осторожный урак, восставший против полубезумного от ярости капитана, лед в ванной, Айя, источающая убойную вонь, верховой демон, беспорядок в вотчине целителя-педанта. Так интересно. Почесав в затылке, младший механик двинул к личной каюте медика. Может, тот еще не в курсе, чего у него там на рабочем месте творится? В этом случае Лаен хихикнул: «Надо видеть лицо толстячка, когда узнает. Это будет незабываемое зрелище». «Док, ты в курсе появления на капле конкурентов по твоему профилю?» Состроив трагическую мину, поинтересовался парень, едва целитель открыл дверь. Рассеянно протянул толстячок, торопливо вводя на вертлист какие-то формулы. «У меня в ванной ледник образовался, и я простыл. К тебе собирался, но Айя вылечила за пару минут». «Как Айя?» Не отрываясь от своего «спасибо занятия», пробубнил целитель. «Чем вылечила?» «Жарким касанием», — ухмыльнулся Лаен, пристально глядя на собеседника. «Каким еще касанием?» Целитель непонимающе нахмурился и, наконец-то, поднял голову. «Жарким?» — с готовностью и предвкушением грядущего веселья. «От нее убийственно воняло страстью. Вот насморк и свалил куда подальше». Айя, кстати, исчезла почти одновременно с насморком, за Дваром гналась. «А что Двар?» — уже заинтересованно. «Улепетывал со всех ног», — сообщил жизнерадостно. «А каюк подгоняла». «Ёпть! Она же с капитаном у себя». «Уже нет. В данный момент она выгуливает штурмовика, сидя у него на голове». Счастью Лаена не было предела. Такого изумленно-недоверчивого выражения у дока он еще никогда не видел. «А еще», — решил добить целителя парень, — «у тебя в медотсеке все вверх дном. Кругом стекло, какие-то щепки и вонища. От стажерки, конечно, посильнее несло, но так-то страстью». «Ай», — отмахнулся док, — «это несущественно. Просто Дорн шкаф уронил. Потом уберусь, когда время будет». Теперь уже младший механик вытаращил глаза от неожиданности. Чтобы помешанный на порядке лагартианин так небрежно отнесся к издевательству над своим рабочим местом? Уничтожению лекарств и мебели? Когда же в приоткрытую дверь ввалились очередные гости, изумление Лаена и вовсе брякнулось в обморок. Пережить такое зрелище ему было уже не под силу. А вот чувство юмора перед напором обстоятельств устояло, и парень истерически заржал. Правда, при этом не забыл взлететь на стол. «Лаен, и ты туда же!» — возмутился Урак. «Чем дальше, тем твой идиотский неуместный смех бесит все больше. Чего смешного?» Парень согнулся пополам и всхлипнул. Но когда столько радости за несколько дней было? Мрачная рожа заметно помятого психолога и так уморительно доколик. А его хвост... Ха-ха! Ничего себе, украшеньице! «Дорн?» — по бабье всплеснул руками целитель. «Опять? Как? Я же тебя до каюты довел!» «Аши!» — тоскливо отозвался висящий на хвосте черно-розовый координатор и добавил испуганно. «Ёпть! Может, потом побеседуете, а для начала снимите с меня этого придурка?» — ехидно предложил крокодил, входя в комнату и натужно пыхтя при этом. Дорн весил достаточно, и вести его на собственном хвосте было непросто. «Этот ворвался в мою каюту и полез под стол. Не убрался. Я хотел по транслятору с капитаном связаться, но не успел». «Почему?» — выдавил сквозь хохот Лаен. «Решил сначала покатать бедняжку ушастого, раз ему под столом не посчастливилось уместиться». «Хватит ржать!» — рявкнул Урак. «Ничего смешного! Этот придурок пятнистый сожрал мой транслятор!» «Ой, не могу больше!» Парень застонал и сверзился со стола. Падение, как ни странно, веселье не прервало. «Ну что здесь смешного?» Психолог попытался стряхнуть двухметрового прилипалу с хвоста. Пустое. Координатор держался крепко. «Уф, в трансляторе твой маячок!» — всхлипнул лагартианин. «Выходит, теперь, по данным капли, ты в Дорне. Он тебя слопал!» «Меня больше интересует, почему корабль открыл ему дверь!» — окончательно вызверился Урак. «Так Дорн же координатор!» — пожал плечами док, одаряя черную пиявку дозой успокоительного. «Ему систему взломать не так уж и сложно». «Но он...» «Капитан погиб!» Влетая в комнату, выпалил торопливо Лешук. И, конечно, споткнулся о распластанный по полу хвост с дополнением. В итоге Урак не удержал равновесия и упал на черно-розового Дорна. Вновь прибывший брякнулся уже третьим слоем этого бутерброда. Лаен не засмеялся. Тихо заскулил, держась за живот. Утверждение начальства пролетело мимо ушей. В свете последних событий веры громким заявлением не было. Лишуга ели, Двара ели, капитана тоже убивали вроде. В смысле, их всех ела-убивала хилая каюк. Правда, демона землянка реально оседлала, но и его, по словам Аи, должна в итоге сожрать. Как тут всерьез относиться к бредовым сообщениям? Не успел лагартианин отсмеяться, а Дорн отцепиться от Урага, как компания пополнилась новыми лицами. Громко топоча копытами, в каюту ввалился Двар. Закономерно споткнулся о поднимающегося Лишуга, и куча мала выросла. Док отлетел к стене, Урак взвыл, Лаен тоже. Но если психолога волновал окончательно отдавленный хвост, то младший механик загибался от беззвучного хохота. Теперь у самых дверей возвышалась разноцветная гора из матюгающихся тел, а на ее вершине сидела каюк и требовала немедленно дать ей ведро. Над растрепанной головой землянки, пытающейся удержать сползающую с плеч сорочку, металась стайка оглушительно чирикающих и свистящих поклонов. «Пожалуй, нам действительно необходимо ведро», — подытожил док, оглядывая визитеров, и добавил. «А еще лучше два ведра. Успокоительного». И все бы ничего, но тут Айя, наконец, догнала свою рогатую любовь. Увидев груду мужиков у ног, а вернее под ногами, попой и всем организмом полуголой землянки, лагартианка ощерилась и кинулась мстить. Ну, не то что прямо кинулась, скорее покарабкалась вверх по живой руконожно-торсово-филейной массе, обдавая всех жарким касанием. Мужики насморком не страдали и от такого счастья принялись брыкаться еще сильнее. Жить-то всем хотелось. Катя, и без того не слишком надежно угнездившаяся на макушке кучи малы, потеряла равновесие и кубарем скатилась вниз, как раз в тот момент, когда рыжая почти доползла таки до верха. «Ёпть! Я еще никогда так не смеялся!» Ловко поймав землянку, выдал Лаен. «Честное слово! Такая веселуха с тех пор, как ты появилась! Я тебя обожаю просто! Если с капли на другой корабль захочешь уйти, я с тобой!» «О, нет!» Внезапно застонал целитель. И вот этот тихий стон был исполнен дикого ужаса. Экипаж застыл, позабыв обо всех неурядицах, планах и, мягко говоря, неудобствах. На каюту опустилась звенящая тишина. Поездка верхом на демоне навсегда врезалась в память трясучкой, страхом и отчаянным желанием поверить в то, что капитан жив. Жив. Просто сине-зеленая слизь на кровати — это такая форма сильно заболевших лагартиан. Или Тарадин ушел до нападения. Или верить в лучшее, цепляясь одной рукой за рога, а другой, удерживая обрывки сорочки на груди, было куда проще, чем признать необратимость произошедшего. Дура-то я, конечно, дура, но не до такой же степени. Как можно сделать желе из человека, а потом обратно человека из желе? Но вдруг, а? Вдруг и в прошлый раз капитана лечили моей кровью именно от разжижения? Боженька, ну, Ай! Двара слегка занесло на повороте, но в дверь каюты дока мы попали. Рога об косяк не отшибли, и я даже успела пригнуться и не встретилась лбом с притолокой. Правда, дальше все полетело к чертям. Оказалось, в комнате собрались почти все члены экипажа, и отчего-то большая их часть лежала поперек дороги у самого входа. Двар споткнулся, и мы с моим верховым демоном полетели вверх тормашками. Все смешалось. Ругань, крики, чей-то хохот, свист поклонов и, главное, безумный страх, что меня опять не услышат. Сколько уже Тарадин наедине с жуткой тварью? 10 минут? 30 минут? 1 час? Чувство времени пасовало перед идиотизмом и стремительностью, с которыми одно событие сменяло другое. Судорожно стискивая края расползающейся сорочки, я пыталась рассказать про нападение, но почему-то все время возвращалась к идиотскому «берем ведро, совочек и бежим спасать капитана». Потом раздался знакомый визгливый голосок рыжего скунса, но было плевать. А в следующую секунду я уже летела куда-то вниз. К счастью, встреча носа с полом не состоялась. Меня поймал смешливый парень, которого вроде как звали Лаеном. Честно говоря, едва выдохнула после падения. Подумала, лучше бы не ловил. Пока летела, зацепилась за что-то подолом, и сорочка теперь лишилась не только большей части спины, но еще и порвалась до середины бедра. Ну не ёпть ли? Толпа народу, малознакомый парень держит на руках, а единственное отличие от голышом — драный кусок почти невесомой ткани да трусики. Я не ханжа, но это слишком, даже для космического дурдома. На лагартианине была синяя куртка-пиджак, застегнутая на пару пуговиц. Не задумываясь ни на секунду, я принялась судорожно расстегивать и стягивать с плеч парня спасительную одежду. «А что? Он мужчина, я женщина». Попроси я поделиться пиджачком, разве отказал бы? Я бы и попросила, да слова растеряла по дороге вниз и от стыда дыхание перехватило. Но ведь он поймет, правда? Пуговицы поддались быстро, а вот стянуть рукава оказалось совсем непросто. А то. Сложно раздеть манекен, лежа у него на руках, да еще и прижимаясь всем телом к его же груди. А прижиматься приходилось, не то 100 пудов, лишилась бы последнего лоскутка сорочки в процессе разжевания одеждой. Вместо того, чтобы помочь, парень окаменел. «Зараза! Да сними ты пиджак, наконец!» В отчаянии взмолилась я. «Не будь жмотом! У тебя под ним вон водолазка еще, а я еще чуть-чуть и вообще без ничего останусь». Лаен попытался отодрать меня от своей груди, но не тут-то было. Я протестующе запищала и вцепилась в него мертвой хваткой. Не от хорошей жизни, конечно. Просто треск последней оставшейся бретельки слишком громко прозвучал в опустившейся на комнату тишине. «Блин, да дайте мне хоть какую-нибудь тряпку, иначе не отпущу. Сначала один придурок сорочку порвал, теперь другой жмот не желает курткой делиться. Вы совсем озверели?» Несмотря на сопротивление, Лаен таки отколупал меня от себя и, поставив на ноги, задвинул себе за спину. В то же мгновение док сунул мне под нос требуемое. В смысле тряпку. «Угу, походу, носовой платок». «И на черта мне этот огрызок!» Возмутилась, подтягивая лиф сорочки повыше. «Так ты сама попросила». Совсем безэмоционально просипел целитель. «Я одежду просила, хоть какую-нибудь. Как я в это оденусь?» Попыталась поклянчить у звездолета халат. Но на этот раз корабль не откликнулся. Все один к одному. «Да пошли вы все к черту!» — в сердцах воскликнула я. «Там Тарадин погибает, а мы тут из-за шмота клаемся!» Взгляд упал на узкую тахту у дальней стены. Вернее, на сиреневое покрывало, которым она была застелена. На безрыбье и рак рыба. Так что я, глотая злые слезы, прошлепала к нему и торопливо замоталась в спасительную ткань. «Делайте, что хотите», — завязывая узлом покрывало на плече. «А я пошла к себе. Может, хоть что-то можно сделать для капита...» Слова застряли в горле, потому что я обернулась. На пороге застыл тот самый монстр, который... Та самая тварь, из-за которой Тарадина теперь нет. Диванная подушка-думка сама собой оказалась в руке. Просто ничего другого рядом не было. «Ты!» Всхлипнув, я швырнула думкой в жуткое сплетение щупалец и клыков. «Это из-за тебя! Ненавижу!» Монстр попятился, но сил удивляться его пугливости и беззащитности перед обычной подушкой не было. Слезы вновь хлынули градом, а перед глазами мерцание зеленой глубины и нежная улыбка на губах того, кого уже нет. И небо все дальше, а меня трясет и... «Как же я тебя ненавижу! За что? Он... Как я без него? Как?» Тихий, на самой грани слышимости вой убийцы, разорвавшего мое небо, дополнил звук растворившейся двери. Почему-то корабль решил нас здесь замуровать. Монстр попытался вырваться, кинувшись на глухую теперь стену. Док метнулся в соседнюю комнату, но не успел. Второй и последней двери не стало за долю секунды до того, как целитель с разбегу ударился пузом в новую преграду. Мужики бросились в рассыпную, забираясь повыше. Дварф впихнул тихо скулящую Айю в руки Лешугу и зашвырнул обоих на шкаф, а сам встал перед ним, словно готовясь погибнуть, защищая высоту. Мимо с шипением промелькнуло нечто черно-розовое. Лаен торопливо отламывал ножку у стола, а я... Я стояла, бессильно опустив руки, и задыхалась от тоски. Раз тварь здесь и капля на ее стороне, значит, капитана больше нет. И как это пережить, я не знаю. Слабая, глупая, бездушная. Это ужасно, но мне опять было себя жаль ничуть не меньше, чем Тарадина. И стыдно от этого, и горько, но ничего поделать я не могла. Вспоминала и медленно умирала от осознания. Не хочу так больше. Ушли все. Мама, отец. Мужчина, так быстро и глубоко проникший в мое глупое сердце. Как жить дальше без его улыбки? Без осторожных прикосновений широких ладоней. Без глаз, в которых мерцало звездное небо. И все из-за какой-то твари. Я подняла мокрое лицо и посмотрела перед собой. Монстр почти беззвучно выл, уткнувшись в стену и не шевелясь. В суете и беготне перепуганных доколик пришельцев Лишон да я не двигались. Наверное, поэтому показалось, что в комнате больше никого нет. Только я и чудовище, несущее гибель, уже забравшее все, что оставалось у меня в этой жизни хорошего. На секунду вой твари, убившей не только Лагартианина, но и, видимо, меня саму, показался наполненным тоскливой болью. Словно эхо, он вернул надрывный крик моей собственной души. Крик, к который так и остался где-то глубоко внутри. Всего на секунду показалось, но внутри будто что-то лопнуло, и... Шаг. Еще один. И еще. Сама не знаю зачем, но, услышав эхо своего беззвучного стона, я подошла к монстру и села на пол рядом с ним. Страха не было. Чего теперь бояться? Нечего уже. «Катя, отойди от него!» — крикнул Лешук, но я лишь усмехнулась, опуская голову. Поздно. Мне уже нечего терять. Небо треснуло и упало, осыпая осколками душу, а жизнь... Поздно спасать то, чего уже почти нет. Спрятав лицо в ладони, я принялась тихонько раскачиваться. Плевать на все. Даже на то, что задеваю плечом монстра. Слишком больно. Я эгоистка. Да, наверное, так и есть. Слабость, эгоизм, но Тародина уже все равно, а мне... Неожиданно нечто теплое почти невесомо коснулось тыльной стороны ладоней. Я равнодушно опустила руки, все так же молча глотая слезы. Чего мне теперь бояться? Инопланетное чудовище нависло надо мной, касаясь щупальцем то плеча, то щеки, и оно смотрело прямо в лицо. Острый запах щекотал ноздри, и в горле отчего-то все сильнее першило. Словно во сне мимо проплывали воспоминания. О льдинке, рассыпающей солнечные брызги в то мое последнее утро на земле. О недоверчивом восторге, когда снова встала на ноги и пошла. О небе, распахнувшем над каплей мерцающие крылья. О капитане. Тогда, в нашу первую встречу, Тародин протянул ладонь, предлагая поддержку, всего лишь потому, что мне было страшно оказаться неизвестно где, так далеко от дома. С первой секунды он готов был помогать, а сейчас... Жалела ли я, что согласилась оставить землю ради нескольких дней безумного, шального счастья? Нет. Пусть не понимала до конца, как много и щедро подарило мне то утро. Пусть даже я до последнего не осознавала природы щемящего чувства, обволакивающего рядом с высоким зеленоглазым инопланетянином. Пусть все закончилось, едва начавшись, оно того стоило. Если бы могла изменить прошлое, снова сказала бы «да», если бы могла вернуть Тародина. Если и жалела, то лишь о том, что погиб он, а не я. Что я? Эгоистичная девчонка, а вот капитан... Без него мир стал чуть беднее не только для меня одной. Тихий, полный тоски и сожаления стон монстра отвлек и удивил. Он-то чего скулит? Смахнув соль с ресниц, посмотрела перед собой. Жуткие алые глаза и пробирающая до костей чуждость невообразимой даже не морды, сплетение чего-то непонятного, но... Я прищурилась, вглядываясь в ужасающее нечто перед собой. В глубине алого тусклой искрой вспыхнул и погас знакомый отблеск неба. Дернувшись, завороженно сглотнула и, почти не понимая, что делаю, обеими руками вцепилась в существо. Под пальцами скользили гладкие отростки, какие-то острые шипы и чешуйки, а я упрямо притягивала к себе голову чудовища и почти не дышала. Всматривалась в нечеловеческие глаза и боялась поверить догадке. Почудилась или... Тародин? Шепотом выдохнула, чувствуя себя психопаткой. Монстр отшатнулся, словно... Этот взгляд, эта тоска и полный боли почти неслышный стон. Господи, спасибо тебе! Я качнулась вперед, прижимаясь к клубку непонятных конечностей и острых когтей. «Ты жив! Жив! А я думала, что потеряла тебя! Господи Боже, спасибо тебе! Спасибо!» Я бормотала что-то, плача навзрыд. «Пусть такое, но капитан жив, остальное мелочи. Мы что-нибудь придумаем. Не внешность главное. Главное, мое небо рядом. Оно дышит, живет и... Тародин, счастье мое, как ты меня напугал! Я не хочу без тебя! Ты просто будь, хорошо?» Сквозь слезы, прильнув щекой к теплу непонятного существа, Знаю, я глупая, странная, но я так тебя люблю». Монстр со свистом втянул воздух и обнял, чем смог. Зажмурившись, я потянулась губами наугад и поцеловала куда-то чуть ниже алых глаз, просто потому, что не могла не поцеловать воскресшего из мертвых любимого человека. Гибкие сильные лапы щупальца подняли меня в воздух, сжали, потом осторожно опустили, поставили на ноги. Я так и не поняла, в какой момент все изменилось. Наверное, когда слаженный вскрик команды растворился в человеческом и таком родном «Катя!». Уже не щупальца, а руки гладили по спине, плечам, шее. «Катя, не плачь!». Вскинув голову, поймала взгляд зеленых глаз. Пошатнулась и непременно упала бы от облегчения, если бы не поддержка Тародина. Я столько хотела ему сказать и не могла произнести ни слова. Просто смотрела и не могла отвести взгляда от лица с чешуйками на висках и скулах, густыми бровями и ежиком темно-фиолетовых волос над высоким лбом. «Не плачь, малышка», — осторожно вытирая мои мокрые щеки, попросил мужчина. «Не надо». «Это не я», — всхлипывая и икая, спрятала лицо на такой знакомой груди. Вдохнула тонкий и ставший почти родным запах. «Это счастье. Оно не вмещается в меня и вытекает наружу. Вот и все». Его тихий смех запутался в волосах. «Катя, ты невероятное чудо. Как можно быть такой доверчивой? Если ты не знала, что монстр — это я, почему подошла? Как додумалась бросаться на чудовище с подушкой?» Я лишь пожала плечами, вдыхая щемящую нежность и восторг момента. О чем говорить, когда мое персональное небо так близко? Живое, теплое, бесконечно прекрасное. «Ёпть, как ты это сделала?» — почти простонал док сзади. Вздрогнув, обернулась. «Ох, а про присутствие тут всего экипажа капли я как-то и позабыла совсем». Демон стоял, вытаращившись на нас с Тародином, как баран на новые ворота. Как ни странно, наличие рогов усиливало сходство куда меньше, чем приоткрытый рот и абсолютно круглые глаза. «Каюк, объясни!» — не желал успокаиваться целитель, хотя конкретно сейчас такой энтузиазм выглядел странновато. Дело в том, что кругленький лагартианин умудрился забраться на высокий комод у стенки и теперь пытался оттуда слезть. Получалось плохо. То ли живот мешал, то ли с координацией было чего-то не то. Но сейчас мы имели сомнительное удовольствие лицезреть основательный зад лысого врача. Док, против воли упираясь лбом в стену, пытался спустить то одну, то другую ногу. Нашарить опору толстячок, конечно, не мог, и в итоге все его телодвижения сильно напоминали гимнастику для желающих похудеть или стать звездой Ютьюба. «Помоги ему», — попросила тихо. Тародин кивнул, но сделать ничего не успел. Опоздал. Из-под большого стола в центре донеслось сдавленное хрюканье, и почти сразу же показалась голова Лайена. Хоть и давясь смехом, парень вылез очень быстро и, без видимого напряжения, спустил толстячка на пол. А вот когда медик оказался внизу, механик заржал в голос и буквально рухнул у ног спасенного, вытирая слезящиеся глаза. Мне тоже смешно было, но сдерживалась, опасаясь обидеть. А лагартианина родители о такте и вежливости в этом плане не просвещали, видимо. Кстати. «Тародин, можно спросить не по делу?» шепнула через плечо. Капитан меня из кольца рук так и не выпустил. Позволил только развернуться, чтоб осмотреться. Ей-богу, словно отойти боялся. Хотя в нашей ситуации это и не лишено здравого смысла. «Тебе все можно», — улыбнулся, обнимая чуть крепче. «А у тебя родители есть? Знаю, вопрос не в тему, но просто вспомнилось». Тародин спокойно пожал плечами, но ответил. «Нет, я один». «А мои тоже умерли», — призналась. И в первый раз в жизни не почувствовала тоски, сообщая об этом. Лишь светлую грусть и тихую благодарность. Ведь это они подарили мне небо, разве нет? Мои родители живы, это я как бы умер. Это как? От удивления я даже оторвалась от разглядывания Аи, которую Лишук держал вверх ногами, нелепо перегнув пополам. Длинные волосы рыжей свисали со шкафа почти до середины дверцы и издалека казались растущими из головы демона, стоящего там же. С момента выявления признаков болезни лагартианин официально признается умершим, и все родственные связи обрываются. «Бред какой! Но...» — я нахмурилась. «Ведь это только официально, а по-настоящему не могут же папа с мамой вот так вот просто взять и...» «В данном случае болезнь все равно, что смерть и в реальности. На планету инфицированным дороги нет, да и вылечиться невозможно». «Было невозможно!» — вклинился отдышавшийся после спуска док, жадно рассматривая Тарадина. «Так считалось до сегодняшнего дня. Мне надо взять у вас анализы и провести полное обследование». «Угу. Вот тут-то я и завизжала». За спиной капитана стояла тахта, с которой я стащила покрывало, а из-за тахты торчал кусок черно-розового туловища. Оно было у меня в спальне в тот момент нападения. Конечно, не туловище, существо. «Мама!» Я нервно оглянулась в поисках хоть какого-то оружия и ткнула дрожащей ладонью в сторону затаившейся твари. «Там!» Капитан мгновенно развернулся, явно готовый защищать, но... «Это Дорн», — мрачно сообщил целитель, недовольно передернувшись. «И нечего так орать». «Дорн? Опять? А почему в таком виде?» Но визжать и вправду не стоило. Лишук от неожиданности выпустил сестричку, и та полетела вниз. Братик реабилитировался почти мгновенно, и упасть рыжий не дал, поймал за ногу. Слава богу, девушка на рога Двара не напоролась, а то была бы нам первая реальная жертва обстоятельств. Впрочем, сама Айя падению, кажется, только обрадовалась. И еще как. Когда ее, пусть и перевернутое, лицо оказалось на уровне головы демона, лагартианка не преминула урвать кусок счастья. Ухватив Двара за уши, рыжая впилась в его губы жадным поцелуем. Сдается мне, если бы не запах, штурмовик проявил бы куда больше энтузиазма. Но воняла девушка все еще убийственно, и буквально через пару секунд несчастный штурмовик пошатнулся и стал сползать по шкафу вниз. Айя же добычи выпускать не собиралась. Она что, хочет демону заячьи уши обеспечить? Или совсем оторвать? Нет, я слышала, что идеальная пара — это глухой муж и слепая жена. Вот только не слишком ли жестоко рыжая подходит к воплощению идеи в жизнь? Таким макаром она... Упс! Вмешаться никто не успел. Лишук не выдержал двойного груза и брякнулся со шкафа вместе с влюбленной смердящей сестренкой и прямо на бедного Двара. Демон охнул и окончательно отключился от окружающей действительности. «Вот, ёпть!» Только и пискнула я и покосилась на согнувшегося пополам от хохота Лаена. «Вообще-то уже совсем не смешно». «Именно», — буркнул откуда-то невидимый урак. «Скажи, Каюк, почему рядом с тобой всегда так?»